Глава 33. 24 июня, четверг, город Шелково. Едва Карпатский открыл дверь кабинета и переступил порог, его встретил возмущенный голос Соболева. «Так, а ты чего приперся на работу, болезный?» «Выздоровел». Недовольно буркнул Карпатский в ответ, неторопливо проходя к своему столу и осторожно опускаясь в кресло. Двигался он нарочито медленно, потому что резкие движения пока причиняли боль. Обезболивающие, конечно, помогали, но если швы разойдутся, хорошего будет мало. «Что-то рановато тебя выписали», — с сомнением нахмурился Соболев. «Ты точно не сбежал?» «Я мальчик, что ли, чтобы бегать?» «Под свою ответственность ушел. «И куда ты так спешил?» «А ты знаешь, куда этот мажор меня упёк?» С нотками возмущения в голосе спросил Карпатский, откидываясь на спинку. Так сидеть было удобнее. «Вызвал какую-то очень коммерческую скорую, которая увезла меня в платную клинику». «Ну да, я в курсе», — спокойно отозвался Соболев. «Он мне сказал». «Вот я и спрашиваю, чего тебе там не лежалось? Наверняка и удобно, и кормят вкусно, и медсестрички хорошенькие и ласковые. Если не там, то где еще им такими быть? Не больница, а курорт». «Курорт-то, ну курорт. Но ты знаешь, сколько стоит день лежания в одноместной палате в такой больнице со всеми процедурами?» «Понятия не имею». «И сколько?» «А я тоже понятия не имею. Потому что на мой закономерный вопрос мне велели расслабиться и заверили, что господин Федоров все оплачивает. И когда я возразил, что предпочел бы сам заплатить, на меня замахали руками. Что вы, что вы?» Кривляясь и явно кого-то передразнивая, продолжил Карпатский. «Владислав Сергеевич нам головы оторвет. Никак не можем не выполнить его распоряжение». Соболев рассмеялся и покачал головой. «Тем более не понимаю, в чем проблема». «В том, что я не хочу быть ему должен. Поэтому ушел, как только смог». «Зря ты так», — вмиг посерьезнев, заявил Соболев. «Влад нормальный мужик. Он не стал бы потом намекать, что ты ему что-то должен. Скорее всего, он сам решил, что должен тебе. Вот и организовал это все. «Да что он мне, может быть, должен?» — отмахнулся Карпатский. «Я просто приехал в их гостиницу и чуть в ящик не сыграл. Офигеть достижение!» «Ну, ты привез им шкатулку и важную информацию, без которой жертв могло быть больше. Не дал в обиду нечисти Юльку. Не так уж мало». Карпатского его слова не убедили. Но продолжать спор он не стал. Предпочел переменить тему. «Лучше скажи, что там с нашими убийствами». «Да что у нас может быть с ними?» Соболев поморщился. «Войтовичу пришлось признать серию, поэтому продолжаем проводить необходимые оперативные мероприятия, которые ни к чему не приведут. Еще один висяк, как ни крути. Не могу же я ему предъявить демоническую сущность из шкатулки в качестве подозреваемого. Тем более, что ее уже изгнали наверняка». Замолчав, Соболев пытливо уставился на него, словно ждал, что Карпатский начнет спорить или как-то опровергать версию с сущностью. Но тот ничего не сказал. Сложно спорить с тем, что видел собственными глазами. «А как насчет близнецов? Удалось узнать, почему они оказались с разными фамилиями? И вообще каждый сам по себе, но оба одновременно здесь?» «Тут никакой особой тайны. Даниила Кочергина усыновили, и он стал Уваровым. А Дмитрий так и остался в детдоме с фамилией Кочергин. Я думал, у нас не допускается разделение родных братьев и сестер при усыновлении. За исключением случаев, когда это отвечает интересам ребенка. После пережитого в ночь убийства сестры Дмитрий довольно длительное время нуждался в помощи. Психиатрической. А потому не мог содержаться в обычном детском доме. Даниил же ничего такого не видел, поэтому хоть и страдал от стресса из-за потери сначала матери, потом сестры и отца после его ареста, в целом держался молодцом. Направлять его в специализированное заведение не было показаний, так что братья все равно оказались разлучены. И когда на горизонте появились усыновители для Даниила, этому не стали препятствовать, понимая, что второго мальчика с его анамнезом все равно никто не возьмет. Но знаешь, что интересно? Что? Парни росли порознь, но некоторые пересечения в их жизни были. Дмитрий вот фитнес-тренером стал, а Даниил работал в фитнес-центре администратором, и оба в итоге оказались в Шелково. Хотя последнее, скорее всего, не было совпадением. Почему? Мы нашли в телефоне Даниила фотографию шкатулки. Похоже, Дмитрий каким-то образом отправил ее брату. Возможно, Даниил знал, что Дмитрий переехал в Шелково, а когда тот перестал выходить на связь, приехал сюда, чтобы найти его. Но это лишь мои домыслы. Как было на самом деле, мы уже вряд ли узнаем». «Ясно. А что в итоге стало с их отцом? Он жив?» «Нет, умер 2 года назад. Отсидел, вышел, но после освобождения долго не прожил». Карпатский вздохнул, глядя в пустоту перед собой. «Значит, вся семья теперь мертва». «Весьма закономерный исход, как сказал мой коллега». Донёсся с порога голос Дементьева. Ради разнообразия сегодня он звучал не так бодро, как обычно. «Если только мы правы, и Кочергина действительно практиковала ведьмовские ритуалы». «В каком смысле?» — поинтересовался Соболев. Карпатскому тоже было интересно, но он ограничился вопросительным взглядом. Дементьев закрыл за собой дверь, прошел в кабинет и сел на свободный стул, положив на колени принесенную с собой папку. «Как любит повторять этот мой коллега, сверхъестественные силы никогда по-настоящему не подчиняются человеку. Они лишь притворяются. И если в моменте удастся получить от них какую-то выгоду, потом они предъявят нехилый счет. А ценой будут страдания, разрушение и смерть, поскольку именно к этому подобные силы и стремятся. Такова их природа. Если Кочергина проводила ритуалы за деньги или просто считая, что таким образом помогает людям, это могло сначала навлечь на нее болезнь, а потом и погубить всех ее близких». «Отчего случившееся не перестает быть трагедией», — заметил Карпатский, и голос его прозвучал несколько резче, чем он хотел. Дементьева грубость его тона не смутила. Он лишь грустно улыбнулся и кивнул. «С этим не спорим ни я, ни мой друг». «А твой друг, Нуридинов, как я понимаю, не объяснил, что за прикол у этой твари был с перевоплощением в отца Юли?» — поинтересовался Соболев. «Да и как вообще это возможно?» — добавил Карпатский. «Разве нечисть не должна приходить по ночам? Или хотя бы после захода солнца?» «Отличный вопрос!» — Дементьев как будто даже обрадовался. «И здорово, что его задаешь именно ты. Опять же, мы можем только предполагать, но вера в то, что солнечный свет способен защитить от подобных тварей, по большей части ошибочна. Это не панацея. По всей видимости, приходить под чьим-то обликом существо могло в любое время суток. Ему важнее было соблюсти ритуал. Оно стучит, а хозяин дома открывает. Для нападения же предпочитала ночь. И не просто ночь, а промежуток с 2 до 3 часов, потому что, даже оставшись после заката в гостинице, существо еще какое-то время выжидало. Если бы не звонок матери Юли, который раскрыл той глаза, оно, скорее всего, оставалось бы под личиной и дольше. Возможно, это как-то связано с внутренним состоянием жертв. Считается, что именно ночью, примерно с 2 до 3 часов, нам сложнее всего противостоять тяжелым мыслям, страхам и сожалениям». «Занимательно». Только и смог выдавить из себя Карпатский, а Соболев и вовсе промолчал, только сокрушенно покачал головой. «Ладно, ребят, у меня не очень много времени. Ольга сегодня возвращается из Питера, и я обещал встретить ее на вокзале и отвезти домой». Дементьев посмотрел на часы, встал и направился к доске, которая сейчас была девственно чиста. Только несколько магнитов кучкой теснились в углу. «У меня в запасе не больше часа, поэтому давайте я вам основные моменты своей аналитики расскажу. Подробный отчет уже выслал вам на почту». Он достал из папки несколько заранее подготовленных карточек, с помощью которых принялся объяснять связь между убийствами 4 года назад и недавними событиями, включая инцидент со шкатулкой. Размещая карточки на доске, Дементьев рисовал между ними стрелочки и весьма наглядно продемонстрировал и цитирование, и отзеркаливание. Во всяком случае, Карпатский понял его мысль без особого труда. «Так это не подражатель, а как его правильнее назвать?» — прокомментировал Соболев, когда основная часть объяснения прозвучала. «Последователь», — подсказал Дементьев. «Думаю, это самое правильное слово. 4 года назад Артём Фёдоров действовал не один. У него были помощники». «Двое», — вклинился Соболев. «Одна погибла, другой в тюрьме». «Двое известных», — поправил Дементьев, назидательно подняв указательный палец. «Их могло быть больше. Неф Нуридинов предполагал тогда, что это может быть даже целая секта». «То есть ты считаешь, что в тот раз у Фёдорова были еще помощники, так и оставшиеся в тени?» — уточнил Карпатский. «И сколько их? Чего они хотят? В смысле, теперь? Почему они активизировались сейчас?» «Трудно сказать наверняка», — Перерыв может быть связан с несколькими причинами. Например, с подготовкой. А они явно хорошо готовы, потому что следят за всем, что происходит в гостинице, и имеют возможность оперативно вмешиваться. Они подключены к системе видеонаблюдения, возможно, имеют доступ к системе управления электронными ключами. Не исключено, что имеют дубликаты ключей от обычных замков. Появление человека в черном балахоне в запертой гостинице во время бури, уронивший на единственную дорогу дерево, тому подтверждение. Они где-то рядом, следят, могут входить и выходить, когда им вздумается. Кстати, то, что этот человек в балахоне сделал с тобой, весьма похоже на то, что было со мной 4 года назад, — заметил Соболев. Как раз недалеко от колодца, где Артём убил Гусарову. Меня просто вывели из игры, вероятно, потому что я мог помешать. Только до сих пор не знаю, как именно ему удалось это сделать. «Да, похоже, что меня остановили, дабы не вмешивался», — кивнул Дементьев и посмотрел на Карпатского. «В этом смысле примечательно, что не стали останавливать тебя». «Действительно», — согласился Соболев. «Интересно, почему?» «Сочли Славу менее опасным?» Карпатский недовольно покосился на напарника, но промолчал. «Ещё один хороший вопрос. И одним из вариантов ответа может быть... Нас опасаются. Нас — это наш институт. Полагаю, люди, стоящие за происходящим, знают и нас, и наши возможности. Поэтому Нева и Лилю усыпили, когда похищали Полину. Поэтому шкатулку забрали из номера и отправили Диане, как только мы с Ольгой въехали в гостиницу. Возможно, по той же причине меня решили устранить из кульминации этой истории. Но есть и другие варианты». «Какие?» Поинтересовался Карпатский, поскольку Дементьев замолчал и принялся перебирать содержимое своей папки, не торопясь продолжить. «Я к этому еще вернусь. А пока... Вот вам первый кандидат в последователи культа имени Артёма Фёдорова». Он повесил на доску пару распечатанных стоп-кадров с записи камер видеонаблюдения в гостинице. На обоих была изображена одна и та же женщина с копной пышных вьющихся темных волос. Однако ни на одном не было четко видно ее лицо. Очень уж низко женщина наклоняла голову, как будто специально. «Горничная. Вернее, женщина, выдающая себя за горничную. Она уже попадала в поле вашего зрения». Карпатский кивнул, чувствуя, как в груди неприятно потянуло. И это было не из-за ранения. «Она заходила в номер Нуриддиновых перед похищением их дочери. Я тогда запросил ее данные, но пока агентство их прислало, обе девочки уже нашлись, а похитительница созналась. Я так и не доехал, чтобы поговорить с ней». «А это ничего и не дало бы», — утешил его Дементьев, заметив нотки раскаяния в его голосе. «По тем именем, по указанному адресу, проживает совершенно левый человек. Горничная не работает. На женщину с этих кадров категорически не похожа. Она ниже и шире. Еще со слов Полины, нам известно, что за ней приходила фея, чем-то похожая на Юлию Фёдорову, и отвела ее к черному человеку». Он добавил еще 2 изображения. Черный силуэт девушки с крыльями стрекозы за спиной и силуэт человека в черном балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. Между горничной и феей нарисовал 2-стороннюю стрелку с вопросительным знаком сверху. «Может, это одна и та же женщина. Может, это уже 3 потенциальных фигуранта». Трудно сказать наверняка, но вот что действительно интересно. Все ли потенциальные последователи нашего условного культа действуют заодно? «Откуда такой вопрос?» — удивился Соболев. Дементьев загадочно улыбнулся и прижал магнитом еще одно условное изображение. Старинного вида книгу. «Недавно бывший зять Фёдоровых и пособник Артёма, по сути севший за него в тюрьму, заявил Владу, что к нему являлся Артём и требовал забрать книгу, которая попала к ним с Юлей случайно. Мол, если это не исправить, у него ничего не получится. Но книга к тому моменту уже пропала из подвала, где вы ее нашли». Он выжидающе посмотрел на Соболева, и тот не слишком уверенно кивнул. «Да, вроде была какая-то книга в той коробке в шкафу». «Предположительно, книга эта — сборник заклинаний и ритуалов. Не до конца понятно, как она сначала оказалась в подвале, а потом пропала оттуда. А еще вопрос. Кто положил вырванную из нее страницу в шкатулку, отданную Диане? Страницу, которая описывает как раз нужный ритуал и помогла загнать демоническую сущность обратно в шкатулку. «То есть кто-то пытается помочь Федоровым?» — уточнил Карпатский. «И всем, кто еще оказывается вовлечен в происходящее?» «Похоже на то. Это могла быть, например, она». Дементьев ткнул фотографию горничной, а потом перевел палец на изображение феи. «Или она. Вряд ли черный человек, но кто знает. Однако, кто бы это ни был, возникает вопрос добровольности его участия в происходящем. А еще есть вероятность присутствия третьей стороны». И он неожиданно добавил на доску фотографию Софии Мельник. «Так, а она здесь при чем?» — нахмурился Карпатский. «При том, что, как и Диана Стрелецкая, в детстве София Мельник на несколько дней потерялась в лесу у Медвежьего озера. Вполне возможно, что с ней происходило то же самое. Она находилась у жившей в лесу старухи, и ее готовили к вступлению в когда-то уничтоженное, а потом частично возродившееся сообщество». «То есть она тоже ведьма?» — спросил Соболев с нотками сомнения в голосе. «Мельник лечила людей от зависимости и утверждала, что делает это с помощью гипноза». Дементьев развел руками и пожал плечами. «Но что, если так она просто маскировала магию? Знаете, выйти с гипнозом против маньяка-убийцы — это слишком смело. А когда знаешь, что за твоими плечами сила куда более серьезная, это не такое уж безумие». «Однако что-то же с ней случилось, невзирая на силу», — хмыкнул Соболев. «Вот именно!» — Дементьев улыбнулся. «И ее исчезновение, как мне кажется, весьма важная часть истории. Я почти уверен, что с ней ничего не случилось. Она добровольно исчезла с радаров. Но есть вариант, почему. Например, в ту ночь, общаясь с мертвыми, она могла узнать что-то такое, что сделало для нее невозможным возвращение домой. Например, что-то очень пугающее о близком ей человеке». Он извлек из папки еще одну фотографию и повесил рядом с Софией Мельник. «Что вы знаете об этом парне?» С фотографией, чуть улыбаясь, на них смотрел Денис Савин. «Он коуч, который якобы видит вещи и сны», — первым отозвался Соболев. «И все время путается под ногами с самого первого убийства на озере», — добавил Карпатский. «Но коучем он стал буквально 2,5 года назад», — хмыкнул Дементьев. «А кем он был до этого?» «По образованию психолог, насколько я знаю». Карпатский нахмурился, припоминая как-то упомянутые Дианой факты. «Работал в службе управления персоналом какой-то крупной компании». В глазах Дементьева мелькнула искорка торжества. «А что за компания, никому не приходило в голову выяснить?» «Да ладно», — выдохнул Соболев. «Представь себе», — ухмыльнулся Дементьев. «Он бывший сотрудник «Вектора» и вполне мог быть заодно с Артемом Федоровым и его зятем Олегом. Его возможная вовлеченность объясняет и то, почему человек в черном балахоне вывел из игры именно меня, чтобы развязать Савину руки. Уж не знаю, что он делал, но потом мог просто заявить, что все это время провалялся в беспамятстве, как и я, но очнулся раньше. Камеры не работали, пока не было электричества. Его слова не проверить». «По-твоему, Мельник узнала, что он был сообщником убийцы и решила исчезнуть?» — уточнил Карпатский. «А теперь пытается помешать ему и помочь Федоровым, подсовывая то книгу, то страницу из нее. Это один из вариантов, да». «А другой?» — напряженно спросил Соболев. «Они с Савиным инсценировали исчезновение вместе, решив начать подготовку к тому, что сейчас происходит. По какой-то причине София подчиняется ему, но вместе с тем ведет подрывную деятельность». «Интересно, по какой такой причине?» Карпатский посмотрел на Дементьева. «Например, она его любит, но ей совершенно не нравится то, к чему он стремится». «И тут мы возвращаемся к вопросу, к чему именно он может стремиться», — напомнил Соболев. Дементьев вздохнул и с тревогой посмотрел на них обоих. «Если верить Олегу Назарову, Артём Федоров собирается вернуться оттуда, куда 4 года назад его увез проклятый лифт, неизвестно откуда взявшийся, в недостроенном здании. Возможно, Денис Савин пытается ему в этом помочь».